Хм. Конец рассказа, пожалуй, соответствует истине. Но как насчет первой части? Насчет пятерых князей? О, в этом, правда, не меньше. И даже гораздо больше, чем вы предполагаете. Серьезно сказал Хари Бабу. Так пойдете? Отсюда я отправлюсь прямо в Дон. Там очень зеленые и живописные луга. Я пойду в Масури. На старый добрый Масури Пахар, как говорят джентльмены и леди. Потом через Рампур в Чини. Они могут пройти только этим путем. Я не люблю ждать на холоде, но нам придется подождать их. Я хочу вместе с ними отправиться в Симлу. Заметьте себе, один из них русский, другой француз, а я достаточно хорошо знаю французский язык. У меня есть друзья в Чандарнагаре. Он, разумеется, будет рад снова увидеть горы. Задумчиво промолвил Ким. Все эти 10 дней он почти ни о чем другом не говорил. А если мы пойдем вместе? По дороге мы можем притворяться, что совершенно не знаем друг друга. Если вашему ламе это больше нравится. Я пойду на 4-5 миль впереди вас. Спешить некуда. Бабу будет тащиться, как баба. Это европейский каламбур. А вы пойдете сзади. Времени у нас с пропасть. Они, конечно, будут делать схемки, рисовать планы и карты. Я выйду завтра, а вы послезавтра, если пожелаете, а? Ну, давайте, обдумайте это до утра. Клянусь Юпитером, утро уже наступает. Он громко зевнул и, не добавив ни слова, хотя бы из вежливости, скрылся в свою спальню. Но Ким спал мало, и мысли его были на Хиндустане. Игру правильно называют большой. В Квете я 4 дня прослужил поваренком у жены того человека, чью книжку украл. И это было частью большой игры. С юга, бог знает из какого далека, пришел Махрат, игравший в большую игру с опасностью для жизни. Теперь я пойду далеко-далеко на север играть в большую игру. Поистине, она как челнок бегает по всему Хинду. И моим участием в ней, и моей радостью, он улыбался во тьме, я обязан ламе. А также Махбубу Али, а также Крейтону Сахибу. Но главным образом — святому человеку. Он прав. Это великий и чудесный мир, а я... Ким. Ким. Один. Один человек во всем этом. Но я хочу посмотреть на этих иностранцев с их анероидами и цепями. «Чем кончилась вчерашняя болтовня?» — спросил лама, совершив молитву. «Ну, тут появился какой-то бродячий продавец лекарств, прихлебатель Сахибы. Я сразил его доводами и молитвами, доказав, что наши талисманы действеннее, чем его подкрашенная вода». «Увы, мои талисманы, неужели эта добродетельная женщина все еще хочет получить новый талисман. И очень на этом настаивает. Ну, тогда его придется написать. Не то она оглушит меня своей трескотней». Он стал рыться в пенале. «На равнинах, — сказал Ким, — всегда слишком много людей. В горах, насколько я знаю, их меньше». «О, горы! И снега на горах». Лама оторвал крошечный бумажный квадратик, годный для амулета. «Но что ты знаешь о горах?» «Они очень близко». Ким распахнул двери и стал смотреть на длинную, дышащую покоем цепь Гималаев, розовую в золотом блеске утро. «Я никогда не ходил по ним иначе, как в платье Сахиба». Лама в задумчивости вдыхал утренний воздух. «Если мы пойдем на север...» С этим вопросом Ким обратился к восходящему солнцу. «Не удастся ли нам избежать полуденной жары, бродя хотя бы по горным отрогам? Талисман готов, святой человек?» «Я написал тут имена семи дурацких демонов, ни один из которых не стоит и пылинки в глазу. Ой, так неразумные женщины совращают нас с пути». Хари-бабу вышел из-за голубятни. Он чистил зубы, подчеркнуто соблюдая ритуал. Упитанный, широкий в бедрах, с бычьей шеей и густым голосом, он не был похож на пугливого человека. Ким почти незаметно сделал ему знак, что дело пошло на лад, и когда утренний туалет его был завершен, Хари-бабу явился приветствовать ламу цветистой речью. Разумеется, ели они каждый в отдельности, но после еды старуха, более или менее скрытая за окошком, вернулась к больному для ее вопроса о коликах у младенцев, причиненных незрелыми плодами манго. Лама, конечно, знал только симпатические средства. Он верил, что навоз вороной лошади, смешанный с серой и вложенный в змеиную кожу, прекрасное лекарство от холеры, но символика интересовала его гораздо больше, чем наука. Хари-бабу с чарующей вежливостью присоединился к этим взглядам, так что лама назвал его «учтивым врачом». Хари-бабу ответил, что он не более чем неопытный любитель, исследующий тайны, но, по крайней мере, и за это он благодарит богов, способен понять, что сидит в присутствии знатока. Сам он учился у сахибов, не считающихся с расходами, в величественных залах Калькутты. Но, как он сам первый всегда признавал, бывает мудрость, превышающая земную мудрость, а именно высокое, доступное лишь немногим учение о созерцании. Ким смотрел на него с завистью. Знакомый ему Хари-бабу, вкрадчивый, экспансивный и нервный, исчез. Исчез и вчерашний дерзкий знахарь. Остался утонченный, вежливый, внимательный, скромный ученый, познавший и опыт, и превратности судьбы, а теперь постигающий мудрость, исходящую из уст ламы. Старуха призналась Киму, что такие высоты выше ее понимания.